Мы контрактники. Наступила гробовая тишина, стража начала шушукаться. Не говори ерунды. Не вижу знати или того, кто мог заключить с вами контракт. Вы не контрактники, а сброд, сказал Николас. Сброд, значит, да, разозлившись, пробормотал под нос один из группы и тут же растворился в воздухе. Оказавшись за спиной одного из солдат, засмеялся и убил его одним ударом со словами: «Ха-ха-ха, а сброд так может? Хе-хе-хе, уроды, это же мой», пробормотал Артур, стиснув зубы. Он хотел уже кинуться на него, но я его остановил. К сожалению, не смог остановить других от ошибки. «Вперед, за первый отряд, за Лейнис!» Прокричав, ринулись в бой несколько еще стоявших на ногах стражей. «Как самоотверженно!» произнес разбойник Болтуны, махнув рукой на стражников, отдал команду своей группе. Те же, в свою очередь, не стали медлить, напали в ответ и разобрались с ними за считанные секунды. Зато я смог увидеть способности, которые не видел раньше. Один из них был явно воин с тяжелым на вид двуручным молотом. Справлялся он с ним, как будто он ничего не весил, и в два движения разнес одного из стражей. У другого из лука вылетела сверкающая стрела, которая пробила бедолагу из стражи насквозь, оставив приличную дырку в его доспехе. Следующий просто прочел заклинание и сплетение шаров огня поразили цель в мгновение, не оставив стражнику и шанса. Артур был полностью раздавлен случившимся. Остатки первого отряда были полностью разбиты. Он упал на колени и со всей силы ударил кулаком в землю, коря себя за собственное бессилие. «Еще желающие», — провозгласил болтливый, расставив руки и обводя всех взглядом, а потом продолжил. «Мы еще раз предлагаем решить все мирно. Берите чертовы деньги и уходите. Мы здесь только за принцессой, ну и за эльфийкой, конечно». Маг-наемник сбросила защиту и, забравшись в повозку, сказала: «К черту деньги, я сваливаю». Она уехала на повозке, оставив только облако пыли позади себя. «Умная девочка, а что же вы?» Увидев картину побега мага, обратился к личной страже Николаса главарь группы. Стража переглянулась и, побросав мечи, ринулась загребать золото. Одни пихали в кошели, другие сняли шлемы и засыпали туда. Толкаясь и отпихивая друг друга, они торопились набить карманы. «Что вы делаете?» «Приказываю защищать нас. Мы заплатим вдвое больше». Чуть ли не в унисон закричали принц и принцесса. «Ха-ха-ха, а они вас не слышат. Смотри, как загребают, словно свиньи на кормежке. Вот и вся натура вашей стражи, ваше высочество», подкалывая и смеясь в лицо королевским отпрыском, произнес один из группы. «Я Николас Лейнкрист, приказываю ос», хотел было что-то возразить принц, но потерял сознание от удара одного из группы, который в мгновение появился за его спиной. «Я не Фолос Лейнхрист, а Ар задолбал уже», передразнивая манеру принца, сказал напавший и пнул обмякшее тело принца. Затем он под визги и писки принцессы связал ее и, засунув кляп ей в рот, довольно произнес: «Уф-эф, так-то лучше». Стража, набив карманы, сбежала. Группа нападавших хотела было переключиться на поимку Леонарии, как главарь заметил меня и Лока. «Ой, а это кто у нас тут?» – удивленно произнес главный и, оценивающе осмотрев меня и раненого сержанта. «У меня нет претензий к вам, бери раненого и уходи. Какой сержант бросит своих парней? Где они, там и я?» – прохрипел Артур и, опираясь на меч, начал вставать. «Долгие годы есть, пить и проливать пот, и кровь под одной крышей сплотит больше, чем кровные узы». Я отлично понимал его в этом, так же как понимал, что в его состоянии он не продержался бы и секунды. «Прости, друг», про себя произнес я и вырубил Лока одним ударом сзади. Это было легко, учитывая его раны. «Ох, хо-хо, единственный разумный человек в этом лагере, как я погляжу», удивленно сказал главарь. «А теперь свободны». Я взял Артура и аккуратно положил в сторонке, а сам направился в сторону группы. «Знаешь, мой товарищ говорит постоянно, что я не так уж умен. Видимо, слабоумие и отвага мой конек», сказал я, направляясь к ним. «Один против пяти человек с невиданными способностями. Не знаю, о чем я думал, когда попер на эту группу. Вряд ли я смог бы бросить кого-то тут. Одно из главных, чему меня учил дед, не быть трусом и смотреть всем проблемам в лицо». В этот момент интуиция взбесилась каждой клеткой в теле. Я точно знал, откуда ждать удар. «Хе-хе, кто у нас такой храпкхгр?» Не успев договорить, появившийся позади меня враг получил точный удар меча в грудь и тут же упал без признаков жизни. «У-у-у, вот это да! Хе-хе», говорил я ему, что этот фокус когда-нибудь ему выйдет боком. Расплываясь в улыбке, произнес громогласно главарь, а затем его лицо стало серьезным и, указав на меня, произнес: «Меня стало это порядком утомлять, разберитесь с ним и давайте валить уже отсюда». Воин с молотом, лучник и маг вышли вперед. «Дело, дрянь». Я стал оценивать сложившуюся обстановку. Если с первыми двумя я еще примерно понимал, что могу сделать, но как быть с магом, об этом я как-то не подумал. Вдруг что-то пронеслось с огромной скоростью, и маг просто исчез из виду, не издав ни звука. Не подумал он: «На минуту тебя нельзя оставить, чтобы ты не влип в какую-нибудь историю», — профырчал в голове знакомый голос моего волосатого друга. «На этот раз кого спасаем? Принцессу, прекрасную эльфийку, упаси меня богиня». «Парня, всех помаленьку, с нескрываемой радостью», — сказал я в ответ вовремя вернувшемуся другу. Глава 28. Контракт на глупость. Поцелуй. Укрощение строптивой. Волк вышел из чащи и подошел ко мне. Марион перестал скрывать облик и был в полной боевой готовности. Видимо, на этот раз даже он понимал всю сложность ситуации. «Парни, да нам везет. Принцесса, эльфийка, а теперь еще и материалами для артефактов поживимся», — произнес главарь оставшимся двум напарникам. Он не собирался падать духом и был уверен в своих силах, что нельзя было сказать о его коллегах. Лучник нервничал и постоянно дергался, целясь то в меня, то в Мариона. Воин тоже не решался нападать и принял оборонительную стойку. Обстановка была напряженная, каждый ждал первого шага противника, но все стояли на месте. «Я беру воина, а ты второго с луком», — передал я Мариону по нашей телепатической связи. Не дождавшись ответа, я моментально, в один рывок, оказался перед целью. Удар в слабое место противника был быстрый и точен, но на удивление меч даже не поцарапал его, а я почувствовал, что как будто со всей силы ударил стену. Воин улыбнулся, он только этого и ждал, и со всего размаху приложил меня своим молотом. Хруст моих ребер был слышен на весь лес. Громила хотел добить меня еще одним ударом, но я увернулся. «Башку вниз», — услышал я в своей голове и интуитивно подчинился команде. Именно в этот момент надо мной пролетела стрела и врезалась в дерево. Она тут же взорвалась, оставив после себя большое отверстие. «Тьфу», — раздосадованно сплюнул лучник. «Эти ребята явно отличались от противников, с которыми я встречался раньше. Никаких тебе необдуманных атак и хаотичных ударов. Только тактика, поддержка и слаженная работа. Ух, еще бы чуть-чуть». «Спасибо», — поблагодарил я своего товарища. «Варежку не разевай. Это тебе не обычные разбойники, а на самом деле контрактники, и судя по способностям, не из слабых. У воина, скорее всего, каменная кожа. Физический урон сводится на нет, нужен магический». «Магический, и как быть? Напугать его сменой прически? У меня нет магических атак», — произнес я с негодованием от сложившейся ситуации. «Фулгар», — вдруг в моей голове прошептал голос моей принцессы, — «он поможет». Немного отвлекшись на это, я чуть было не распрощался с жизнью. Только благодаря своим инстинктам, которые не раз уже меня спасали, я увернулся от размашистого удара воина. «Хватит бегать, мальчишка, дай раздавить тебя». «Да, и дело с концом», — возмущался воин и продолжал наносить удары. «В мои планы это, естественно, не входило. Так что я уклонялся от каждого удара, но каждый раз, когда пытался контратаковать, не мог его даже поцарапать». «Хех-хех, зря стараешься, мальчуган. Тебе не ранить меня, сдавайся», — воскликнул воин, ударив кулаком себе в грудь, чувствуя свое превосходство. В ожидании следующих ударов я поднял свой меч. Сдаваться так просто не в моих правилах. В этот момент я увидел на горде желтый кристалл, который теперь ее украшал. В голове возникла идея, которую я тут же решил опробовать. Ведь выбора, что еще можно предпринять против воина, не было. Дождавшись очередного удара, чтобы воин удачно открылся под контратаку, я нанес удар. Воин намеренно подставился со словами: «Ха-хах, ну давай, попробуй еще разок». И когда я уже почти нанес удар, я взялся за меч покрепче и громко произнес те слова, которые запомнил при бое с Николасом: «Разорви его, Фулгар». Я почувствовал, как из меня утекает магия. Ее забирал в себя меч. Он тут же засветился и заискрил, словно это было не лезвие, а настоящая молния. Удар получился очень мощный. Воина, явно не готового к такому повороту, со всей силы ударила молния. «Акхр, какого черта артефакту такого сопляка?» — возмутился ошарашенный контрактник. Но больше он не успел ничего сказать. Воспользовавшись его замешательством, Я нанес еще несколько таких ударов. Громила свалился на землю. Я хотел добить противника, но тут мой меч остановил своим их глава. Он каким-то образом моментально оказался около нас и, погрозив мне пальцем, сказал: «А-а-а, не-а, ишь какой шустрый. Знаешь, как сложно найти такого воина». Очень пристально рассматривая меня, он вдруг произнес: «Ох-охо, а мне доложили, что ты наемник серебряного уровня. Так ты контрактник, как и мы, еще и с фамильером и артефактом молний. Слушай, давай к нам, а?» Он явно не шутил и пристально смотрел на меня, ожидая ответа. «Неинтересно», — твердо ответил я, чем сильно его опечалил. «Ох, как жаль, ну тогда нам придется тебя убить», — пожав плечами, сказал главарь, указав на меня, добавил: «А очень жаль, но ничего не произошло». Главарь удивленно стал вертеть головой. Его товарища и след простыл, как сквозь землю провалился. На его месте был Марион, который, зевая, лениво лежал и ждал, когда я закончу. «Да как так, контракт на такую глупость? Похитить принцессу Делта на 5 минут. Это стоило мне целой команды», — взбешенно причитал главарь. Моментально он оказался около связанной принцессы, поднял ее и, угрожая оружием, произнес: «Всегда есть план». Он хотел явно уйти, прикрываясь принцессой, и это бы ему удалось, если бы не сама принцесса, то ли от пережитого стресса, то ли от нехватки воздуха, потому что она ни на секунду не останавливалась и даже с кляпом орала, издавая очень неприятный звук. Но она потеряла сознание, чем принесла огромное неудобство держащему ее разбойнику. «Похоже, день сегодня не задался», — вздохнул контрактник. Он положил принцессу, покачал головой и потер виски пальцами руки. «Сдавайся и будешь жить», — заявил я и указал на него мечом. «Сдаться, буду жить, да ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Ты же такая же марионетка, как и мы», — возмутился главарь. «Призвали непонятно куда, еще этот контракт. Любое слово – это закон, что бы тебе ни приказали. Да ты хоть представляешь, как мне все осточертело. Нас обещали вернуть домой, а я не могу больше и дня находиться здесь». С этими словами он тут же напал на меня. Его удары были сильнее, чем у воина с огромным молотом, а двигался он быстрее кого-либо. Вдруг во время одного из ударов браслет на его руке засветился, но погас. «Ах ты, маленькая дрянь, как ты смеешь не подчиняться, поганый артефакт!» — возмутился главарь банды. Увидев шанс в его замешательстве, я решил нанести мощный электрический удар, используя новые способности. Только вот ничего не сработало, молния ударила, как в громоотвод. На руке врага загорелся и тут же погас, после чего рассыпался в прах браслет. «Артефакт защиты. Одноразовый, везет», — сказал мне Марион. Во время очередного удара другой браслет опять засветился, но опять ничего не произошло. «Так», — я подумал. Увидев брешь в защите, я тут же нанес сокрушительный удар по врагу и разрубил его пополам. Вот только он начал растворяться в воздухе, словно призрак. «Вот так бы сразу, чертовы пикси», — сказал эхом главарь, как будто он был и близко, и далеко одновременно. Вдруг он возник из ниоткуда у меня за спиной. Размашистым ударом я разрубил и этот силуэт. Он снова растворился в воздухе, словно дым. «Мимо», — издевательски сказал бандит. Потом фантомов стало появляться уже несколько за раз. Они сразу же исчезали после одного удара. Я не понимал, что происходит. Все вокруг перемешалось, и все куда-то исчезли. Волк не отвечал. Лагерь был пуст, даже тела исчезли, только я и он. Периодически при нападении фантомов, главарь все же наносил мне ранения. Я никак не мог понять, откуда. Не знаю, сколько он надо мной так издевался, но на мне уже не было живого места через какое-то время. «Хех-хех, ну и кто теперь сдается? Я буду мучить тебя вечно, пока ты сам не будешь молить меня о пощаде», — продолжал издевательство контрактник, нанося удар за ударом. Голова уже кружилась от потери крови. Я никак не мог определить, где он. Интуиция с животными инстинктами тоже толком не работала. У меня заканчивались силы. «Магия, везде только посмотри», — прозвучал тоненький писклявый голосок в моей голове. «Ты и раньше видел», — прозвучало хором. Я не совсем понимал, что мне пытаются сказать. Тем временем продолжал получать удар из ниоткуда, отмахиваясь от фантомов. Перед глазами все плыло. В следующий миг, когда очередной фантом бросился на меня, я различил слабое мерцание, будто цветная дымка, тянущаяся от одного фантома куда-то сюда, и я нанес удар в ту точку. На этот раз попал точно в цель. «Ак-хрх-как», — прохрипел появившийся и проткнутый насквозь мечом главарь банды, после чего он упал замертво. Бой наконец-то закончен. Дымка рассеялась, все были на тех местах, где и оставались. Парень, ну ты меня удивил. Я уж думал конец. Навечно в иллюзии Пикси застрял, восторженно сказал Марион. Пикси, переспросил я. Да, маленькие такие, лесные жители, безобидные, любят проказничать своими фокусами. Однако контрактники, как видишь, нашли им свое применение. Собирая души Пикси в одном кристалле, создают такие вот артефакты иллюзий. А что не помог? Я тут кровью истекаю, вообще-то, возмутился было я, но, осмотрев себя, понял, что я цел. Ничего не понимаю, да все просто. Артефакт влияет на разум. Помешай я ему, и ты бы навечно там застрял. Так что я ждал и надеялся и, как видишь, не зря, сказал волк. Я снял артефакт с большим бирюзовым камнем с руки побежденного. Мариона, можешь такую же штуку сделать, как с мечом блондинчика, обратился я к другу, вращая и осматривая браслет. Уверен, достаточно редкий артефакт. Плюс полезный, переспросил волк. Такие фокусы мне ни к чему. Я предпочитаю простой удар в челюсть. Так что будь добр, ответил я, протягивая ему браслет. Волк проделал такие же манипуляции, как и с камнем Фулгора. Легкая дымка окружила меня, и появились маленькие крылатые создания, как из сказок про фей. Спасибо. Прозвучало хором тем же тоненьким писклявым голоском, что я слышал раньше. Так это вы мне помогли увидеть? Видимо, я вам должен спасибо говорить, сказал я силуэтам Пикси, которых становилось все больше и больше. Нимбенери, сколько же их было в артефакте? Произнесла Леонария за моей спиной. Мы еще какое-то время наблюдали, как маленькие огоньки, похожие на светлячков, вылетали из кристалла, кружили словно в танце вокруг нас и исчезали в чаше леса. Последняя Пикси подлетела поближе ко мне и дотронулась до моего левого глаза. Я ощутил что-то похожее на поцелуй, а затем и она растворилась. Варна, если тебе когда-нибудь повезет встретить мой народ, скажи не Милдир Таварен и тебе помогут. А сейчас я нужна раненым, сказала мне Леонария и отошла к Артуру, который еще был без сознания. Я осмотрел лагерь, от которого почти ничего не осталось из-за нападения. Несколько солдат были тяжело ранены, но другим повезло меньше. Артуру хорошо досталось, вылечив его Леонария, перешла к другим раненым, но на них явно не хватало уже сил, девушка работала на износ. Марион легко бы справился, но ему нельзя было светиться настолько при посторонних. Вспомним о принцессе, я хотел было освободить ее, к сожалению, она очнулась и начала визжать, кричать и брыкаться. «Успокойся ты, все уже закончилось». «Сейчас я выну кляп», — успокоил я истеричную принцессу и, вынув кляп, тут же пожалел о своем решении. «Сейчас же, освободи меня, ты, неотесанный болван, да я тебя, вымхвымхмгл», — завопила во весь голос Джозефина, за что тут же последовало решение вернуть кляп на место. «Посиди-ка, пока так рядом с братцем, опять голова от тебя разболелась, может, в твою светлую голову умные мысли придут, как со своими спасителями общаться». Вставив кляп обратно, сказал я и пошел проведать Лока. Артур, когда пришел в себя, подошел ко мне и со всей силы ударил в грудь. «Я должен был умереть с ребятами. Это дело чести», — вспылил он, а глаза у самого были на мокром месте. «В глупой смерти мало чести. У меня шансов отомстить было больше. Что я и сделал», — ответил я товарищу и положил руку ему на плечо. Лок огляделся. Увидев выживших солдат, он немного воспрянул духом и произнес: «Спасибо, друг, ты прости, я что-то это», в ответ положив руку мне на плечо, сказал Артур. Я понимающе кивнул и не стал дожидаться, просто ответил: «Бывает». Глава 29. Остаток пути. Лиардиль. Ванна с последствиями. Николас очнулся и освободил сестру. Они оба что-то бурно обсудили, а затем подошли к нам с надменным видом, будто мы им денег должны и по гроб жизни обязаны, а не наоборот. «Сержант, наемник», — обратился к нам Николас, — «я требую сопроводить нас до Лиарделя». Его требование насмешило меня, но я старался не подать виду. Артуру, к сожалению, по долгу службы повезло меньше и ему пришлось подчиниться. Собрав остатки припасов и еще кое-какие вещи, которые могли пригодиться, мы были готовы отправляться. Но принцесса вновь удивила новыми заскоками. «Я пешком не пойду», — громко крикнула, топнув ногой, Джозефина брату. «Джоз, не говори ерунды, даже я уже с ума схожу от твоих выходок, и что ты предлагаешь?» – заявил в ответ брат. «Совершенно не мое дело, как вы это устроите, вон хоть на волке поеду, но пешком не пойду. Я принцесса Лаенесса, не унималась девушка. Ты с ума сошла, какой волк, ты хоть понимаешь, что ты несешь? Перешел на крик Николас. Мы еще какое-то время наблюдали семейные перепалки. Никто из них не хотел сдавать позиций. Если подойдет ко мне, загрызу. Пусть не обижается, так и передай, ворчал волк. Но, в конце концов, Николасу удалось достучаться до части, отвечающей за разум и логику. Джозефина покорилась. Небольшим отрядом мы отправились в путь. Спустя какое-то время в пути, Джозефина решила действовать по-другому. Она включила женское очарование на моем волосатом друге и подошла поближе. «А кто это такой большой и сильный волк?» — сказала она и хотела было погладить Мариона, когда я ее остановил. «Не советую, волк дикий, может и за жопу укусить». «За жоп, фу, как грубо», — одернула она руку и покраснела от одного этого слова. «Хахих, да я могу», — рассмеялся Марион, передавая мне сообщение. «Но за дикого я тебе припомню». Так, мы шли до самого позднего вечера, пока не нашли подходящее место для ночлега. «Спать, здесь, вы с ума сошли», — заявила Джозефина. «Ваше высочество, если мы пройдем хоть еще немного, полностью стемнеет. Мы не сможем разбить лагерь и развести костер, медлить больше нельзя, вряд ли мы найдем место лучше. Естественно, единственные нормальные спальные места, которые уцелели после нападения мага, достались королевской семейке. Артур вызвался первым дежурить. Я хотел устроиться поближе к костру вместе с моим волосатым другом, но потом заметил, что Леонария устраивалась чуть дальше у деревьев. «Любишь побыть одна?» — задал я ей вопрос, подойдя к ней поближе. «Я деревьям больше доверяю, чем людям», — сказала, как отрезала эльфийка. «Резонно, конечно. Что, даже мне с Хизом не доверяешь?» — спросил я в ответ. «Человек и волк, скрывающие свои облики, думаешь, стоит?» — ответила эльфийка и посмотрела на меня, как будто видела меня насквозь. «Прости, Леонария, на это есть множество причин», — отнекиваться явно было бесполезно. «У всех есть свои секреты», — пожав плечами, сказала эльфийка. Мы разговорились, но, быстро начав мерзнуть, перебрались к костру. Леонария, недолго думая, устроилась прямо в густой шерсти сопящего Мариона. Я было хотел поступить так же, но увидел взгляд волка, который без всякой телепатии говорил: «Только попробуй». Во время разговора глаза постепенно закрылись сами собой, и я вырубился от усталости. В моем пространстве были только я, сопящий Марион и облако помех. Волк предпочел спать дальше, а я занялся поднятием уровня. Уровень 12. Класс воин-следопыт. Рабрам. Атака плюс 24. Защита плюс 15. Телосложение плюс 21. Ловкость, скрытность плюс 24. Магия плюс 14. Сопротивление магии. Иммунитет к ядам и токсинам. Доп. Способность. Поцелуй пикси. Большое сопротивление магии, влияющий на разум. Связь. Марион. Статус друг. Понимание. Расы люди, орки. Малое благословение. Аура великого волка. Сдвиг. Животный инстинкт. Судя по обновлению в дополнительных способностях, пикси не остались в долгу. Они подарили мне способность сопротивления к разным видам иллюзий и прочей магии, влияющей на разум. Попрактиковавшись в магических атаках, а также в использовании артефакта молнии, я вернулся в реальность. Все уже спали. Сменив Артура на посту, я сидел, размышлял о жизни и моем путешествии сюда, когда услышал шорох в кустах. Я достал меч и был полностью наготове. Шорох прекратился. Только подумал, что можно уже расслабиться, когда за спиной прозвучало: «Ну что там?» Это был Марион, до чертиков меня напугавший. «Ух, блин, напугал. У меня же сердце сейчас остановится. Ты что, не спишь?» — возмутился я, тяжело дыша и хватая ртом воздух от испуга. «Кушать хочу», — возмутился волк, как будто его не кормили несколько часов назад. «Можно я ее все-таки съем, а?» — указав лапой на спящую принцессу. «Нет», — ответил я, — «у нас задание какое-никакое. Ну, пожалуйста, она все равно нас бесит, никто и не узнает. Скажем, в лес ушла и не вернулась», — не унимался волк. «Ха, принцесса и в лес, еще скажи, в магазин за хлебом отлучилась», — сказал я, усмехнувшись. «Пф-ф-ф, опять ты странные вещи говоришь. Кушать хочу», — хмыкнул волк и скрылся в чаще, видимо, в поисках пропитания, оставив меня наедине с самим собой и собственными мыслями. «Повезло же мне иметь такого друга», — подумал я, вспоминая все происшествия с ним. «Один бы я вряд ли вытянул. К конечно, я же золото. Вдруг раздался голос с усмешкой в моей голове. А думать про себя ты так и не научился. Марион скрасил мой остаток дежурства и даже принес перекусить. Наступило утро. Наша звездная команда собралась и выдвинулась в путь. И, если верить Артуру, мы уже почти добрались. Леордиль встретил нас огромными стенами, на которых виднелась стража. Мы подошли к воротам, и нас остановили на посту. Я сержант Артур Лакер. Срочно доложите капитану Науферу. Со мной Николас и Джозефина Лейнкрист. Представился Лок, как полагается. Стража смотрела на него недоумевающим взглядом, а потом рассмеялась в голос. А его величество Георг, видимо, сейчас из кустов выползет. Ты чего пил вчера, мужик? Ты себя вообще видел в зеркало? Давно тебя из стражи поперли, алкаш? Послушайте, я наемник серебряного уровня. Мы выполняем задание. Слушайте, что он говорит. Предъявил я свой медальон и пытался вразумить непутевую стражу. Но они даже не посмотрели на медальон и продолжили смеяться. Вы что, совсем идиоты? Сейчас же пустите нас, я приказываю. Понесло принцессу и ее брата. Так, а ну, катитесь отсюда, пока целы, клоуны. У нас приказ, не выдержала стража. Засуньте, знаете куда, свой приказ. Да вы у меня даже коров пасти не будете. Тут уже не выдержал даже Артур. Еще раз, повторяю для тугих. Доложите капитану Науферу, он-то точно разберется. Ага, нашел дурачков. Все бросили и побежали докладывать. Делать ему нечего, ходить к вам. И вообще, еще одно слово и... ехидничала стража, но в этот момент их перебил грубый мужской голос. И что? Стража выпрямилась по стойке смирно. Голос явно был им знаком, как, впрочем, и Артуру, который не остался в стороне и тоже выпрямился так, что, я думал, на нем доспех треснет. Из-за спины стражи показался огромный мужчина в доспехах со львом и пошел прямиком к нам. Товарищ капитан, сержант первого отряда Лакер Прип, попытка доклада Артура была прервана капитаном, который уже схватил его за руку и обнял, забыв о всяких формальностях. «Живой, засранец!» — радостным тоном пробормотал капитан. «Срочно пошлите за повозкой и отрядом королевской стражи!» — рявкнул он, повернувшись на стражников, которые, судя по их лицам, уже поняли, что они конкретно попали. Капитан подошел к Николасу и Джозефине и долго выслушивал тирады в свой адрес. Через несколько минут к нам уже спешил отряд стражников и мчалась повозка, и вскоре королевской семьи и след простыл. «Приведите себя в порядок, сержант, позже ко мне на доклад». А это, начал раздавать указания капитан, но потом заметил нас с Леонарией. «Наемники, товарищ капитан, если бы не они», начал сержант, но капитан и тут его перебил. «Ясно, пусть тоже отдохнут и с тобой ко мне». Думаю, их ждет достойная награда. Раздав еще несколько указаний для Лока, капитан удалился. Артур повел нас по улицам города до ближайшей таверны, где можно было поесть и отдохнуть. Леордиль поразил меня своей красотой с первой секунды. Широкие улицы, покрытые брусчаткой, здания не больше трех этажей, люди в красивых нарядах. Помимо потрясающей архитектуры, город просто был пропитан магией. Торговые лавки с артефактами и книгами, магические повозки, шныряющие туда-сюда. От всего этого так и чувствовалась мощная энергия. Артур проводил нас до таверны «Золотая ветвь» и ушел в расположение стражи. «Животину держим на улице, дружище, первое, что я услышал, как только мы вошли, а это мой компаньон, друг, товарищ или брат, да называйте как угодно, но точно не животиной, и нам нужна комната», ответил я доброжелательно. «Для этого, друг мой, ты должен быть наемником минимум серебряного уровня, в чем я очень сомневаюсь, судя по твоему возрасту. Ну и при деньгах, конечно, комнатки у нас небольшие, но не дешевые», ответил мужчина с явным пренебрежением. Я достал из-за пазухи медальон и, достав кошель, произнес: «Сколько?» Лицо управляющего изменилось, и он сразу сменил тон. «Прошу прощения, молодой господин, с вас я возьму всего пару золотых и еще один, если господин желает ванну. Цены, конечно, по сравнению с деревней Сильван были конские. Спасибо, хоть дед не обделил и у меня кое-что осталось. Надеюсь, завтра со мной расплатится, а то скоро буду спать на улице. А еще можно будет обновить снаряжение, а то это уже на ладан дышит». Хорошо пообедав, мы с Волком поднялись в свою комнату. По сравнению с комнатой в дубовом венке, она была просто огромной. «Две кровати, чур моя правая», произнес Марион, прыгая и сразу устраиваясь на мягкой перинке. В дверь постучали, и миловидный голос сказал: «Все готово, к как вы и просили, господин. Вторая дверь справа по коридору. Я посмотрел на Мариона. Тут-то он и насторожился. Он слегка попятился подальше от меня, пытаясь уже нащупать пятой точкой ручку двери. «Ты чего это удумал, что там готово?» Пятясь назад бурчал Марион. Я схватил волка, но тот брыкался и сопротивлялся. «Ты что удумал, и когда это ты таким сильным стал, малец?» Пытаясь вырваться из моей цепкой хватки, кряхтел волк. «Просто ванна, ты воняешь, хватит брыкаться, волосатый!» Ответил я, пыхтя изо всех сил, пытаясь не упустить волка из рук. Так, в борьбе мы попали в коридор, а затем прошли дальше, как мне и сказали. Только я напрочь забыл, какая там по счету дверь, и вошел в первую мне попавшуюся спиной вперед с волком на руках. «Ох ты ж!» – произнес волк и даже перестал брыкаться. Облегченно, вздохнув и предвкушая победу над животным, я повернулся и понял, почему волк уже не делал движений. Голая эльфийка стояла в ванне с ковшиком воды и поливала себя, не замечая нас. Ее светлая кожа будто сияла, а серебряные волосы слегка прикрывали грудь. Но вместо, чтобы извиниться и быстро ретироваться оттуда, мы как два истукана стояли и смотрели на нее, как завороженные. Это и было роковой ошибкой. Когда Леонария нас увидела, нас вынесло из комнаты ударом воздуха такой силы, что я аж дышать забыл как. «Квайраден!» — выкрикнула девушка и захлопнула дверь. «Неудобненько вышло», — сказал волк и хотел уйти, но опять был пойман мной, когда я пришел в себя. «Стоять! Блохи заведутся, и меня заразишь! Быстро в ванну, а перед ней завтра извинимся, вряд ли она нас станет сейчас слушать», — сказал я, запихивая Мариона в нужную комнату. «Не прощу, у-у!» — взвыл волк, медленно погружаемый в ванну. «Я тебе припомню». После ванны мы вернулись в свою комнату, от температуры нас разморило, и мы сразу уснули. Глава 30. Подарок для эльфа. Замок. Обещанная наградой церемония. Мне не спалось, пришлось встать пораньше. Волк еще дрых на соседней кровати вверх тормашками. Спустившись, я узнал у местных служащих, где в городе можно купить цветов или что-то в этом роде и в какой комнате остановилась Леонария. Быстро сходив в указанные места и купив подарок в знак извинений, я поднялся и подошел к двери. Долго не решался постучать, но набравшись храбрости перед возможными последствиями и немного собравшись с силами, я это сделал. Девушка открыла, но увидев меня сразу поменялась в лице. «Что хотел? Извини, что одета?» С ноткой сарказма задала вопрос девушка. «Да, как раз насчет вчерашнего. Я не хотел, прости, неудобно вышло, просто пока тащил волосатого, перепутал дверь, извинился я и...» Протянув руку вперед, сказал, это вот тебе в знак примирения. На ладони лежала маленькая заколка в форме зеленого дубового листа. Украшение, удивилась девушка. Я хотел купить цветы, но потом подумал, что эльфы любят природу и дарить срезанные растения будет такое себе. А, проходя мимо одной лавки, заметил эту заколку, объяснил я и, отдав подарок, развернулся и пошел к своей комнате. «Хантали, Адан», — сказала девушка мне вслед. «Очень надеюсь, что это было не какое-нибудь ругательство». Зайдя в комнату, я разбудил Мариона, который все еще нежился в кровати и никак не хотел вставать. Нам было пора на встречу с Артуром и хорошо бы успеть позавтракать. Спустившись, я встретил Артура, который нас уже ждал. Позавтракав вместе с ним, вспоминая старую добрую столовую в замке, мы дождались, пока Леонария спустится и присоединится к нам. Закончив, мы отправились на встречу к капитану Науферу. По пути Лоб сделал нам небольшую экскурсию, а я любовался городом. В центре города был замок, в который мы и направлялись. К замку прилегало огромное здание гильдии магов, пики башен которой были видны издалека. Дальше кольцом вокруг были жилые и торговые кварталы и на окраине города, различные мастерские и предприятия. Мы подошли к замку. У нас проверили документы и медальоны и пустили внутрь. Сняв плащи, я заметил в волосах Леонарии подаренную заколку. Я спонтанно улыбнулся. «Хватит улыбиться, меня слушай. Повтори, что я сказал», — сказал Артур, дав мне подзатыльник. «Чего?» — потирая затылок, спросил я, ведь я вообще не слушал его уже какое-то время. Артур потер руками свои виски и, покачав головой, сказал, особенно выделяя некоторые моменты. «За что мне вот этот все?» Повторяю для особенных. Постарайся не грубить никому и не натворить дел, особенно королевской семье. Понял, понял. Одобрительно кивнул я в ответ. Коридоры замка не особо отличались от того, в стенах которого я появился в этом мире. Единственное, что вместо тренировочных площадок здесь были цветущие сады. Подойдя к двери капитана Науфера, Артур постучал и открыл дверь. «Разрешите войти», — командным голосом сказал Лок. Науфер сидел за огромным столом, но одет был не в привычные мне доспехи, а в форму, напоминающую парадную. Он пригласил нас жестом, и мы вошли. Рассевшись по местам, он начал задавать вопросы Артуру и просто молча слушал, изредка хмуря брови. Когда Артур закончил на моменте, где мне пришлось его вырубить, капитан посмотрел на меня и одобрительно кивнул. «Спасибо за инициативу, но как обстояли дела дальше?» — задал мне вопрос капитан, сверля меня взглядом. Пришлось рассказать все в подробностях и про бой, и про бандитов-контрактников с их главарем. Капитан хмурился все сильнее с каждым моим словом, и когда я закончил, Науфер был чернее тучи. «Артур, нужно будет после церемонии сменить охрану. Тщательно отбери каждого», — скомандовал капитан. «Есть», — выпрямившись в стойке смирно ответил сержант. «Церемонии?» — переспросил я. «Клятва преемника. Король сегодня объявит следующего, кто взойдет на престол по праву силы и наследования», — разъяснил капитан. «Силы? Спарринг? Типа кто сильнее, тот и прав? Тогда у Джозефины не шанса», — пошутил я с ухмылкой. «Отчасти ты прав, но наследник имеет право заменить себя на контрактника, которого сам и призвал. Как король много лет назад одержал победу над братом, и как до этого делали многие другие», — сказал капитан и, встав из-за стола, направился к выходу. «А теперь нам пора. Как вы знаете, кое-кто не любит ждать. Марион и я не очень-то хотели участвовать во всем этом шоу, но выбора нам никто не предоставил. Мы еще какое-то время прошли по замку и дошли до огромной двери. Видимо, за ней и был тронный зал». Шерсть на загривке Мариона встала дыбом. Он напрягся так, что даже я почувствовал. «Ты чего, друг, все в порядке? Я тоже не люблю всю эту официальщину. Потерпи, скоро уйдем», — задал я вопрос товарищу, поглаживая его по спине. «Артефакты, я слышу их плач, там их такое количество, что и не сосчитать. Я, пожалуй, останусь здесь, иначе не выдержу и натворю дел», — напряженно ответил Волк и уселся в дальнем углу напротив двери. «Как только мы вошли, я понял, о чем говорил мой товарищ. Знати королевства собралось столько, что и не сосчитать. Оно и понятно, такое событие вряд ли происходит часто. В конце зала был широкий трон, состоящий из трех мест, большого центрального и двух других по бокам поменьше. Через какое-то время зазвучала музыка, но вместо ожидаемых мной короля с его наследниками вышел рыцарь, облаченный в полный черный доспех, и встал у трона. Во мне задрожала каждая клетка моего тела. «Неужто этот человек так опасен для меня?» — подумал я. Я попытался получше его разглядеть. Доспех закрывал рыцаря полностью. Даже глаз не было видно, а на левой перчатке доспехов сияли пять камней разного цвета, скорее всего, артефакты. Больше разглядеть ничего толком не вышло. В зал вошли наследники и уселись на свои места. Николас светился от счастья, как будто выиграл джекпот, что нельзя было сказать о принцессе. Затем двери тронного зала открылись, и вошел король. Наступила тишина. Не было мантии и дорогой короны, вместо этого была туника, на спине которой был вышит лев, и золотой венец, даже не украшенный камнями. Самого его присутствие рядом внушало силу и власть. Мужчина прошел и сел на свой трон. Церемония началась, но король жестом остановил все действо и произнес: «Сначала я хочу видеть тех, кому я обязан спасением наследников». Леонария, Артур и я вышли и встали перед троном. «Сержант Артур Лакер», — громко и торжественно произнес король. Артур сделал шаг вперед и поклонился. Затем он опустился на одно колено. «Я награждаю тебя годовым жалованием и внеочередным званием, лейтенант. Назначаю тебя заместителем капитана Науфера». «Благодарю, ваше величество, но разрешите попросить об услуге?» — поблагодарил Артур, а затем задал вопрос. «Сержант, не наглей», — произнес Николас, но тут же заткнулся, когда король на него посмотрел. Повернувшись обратно к Артуру, король произнес: «Я слушаю. Я не справился бы без своего отряда. Он почти весь был уничтожен, не считая нескольких бойцов, да и те вряд ли смогут вернуться к службе из-за ранений. Прошу вас, мои деньги распределить между вдовами бойцов и остальными. Им они нужнее», — озвучил свою просьбу Артур, не поднимая головы. Король все выслушал, помолчал несколько секунд, затем произнес: «Вдовам и родственникам погибших героев, а также раненым, чей вклад во спасение наследников не меньше присутствующих будут назначены денежные ежемесячные пособия, равные их жалованию, пожизненно», — громко произнес король, а затем спросил: «Что-нибудь еще, лейтенант?» «Благодарю, ваше величество, за вашу щедрость», — произнес Артур, после чего поднялся и встал на место. Он был безмерно счастлив, а глаза были на мокром месте, но он держался. Затем король хотел продолжить, но к нему подошли наследники и что-то шептали на ухо. Ничего хорошего от этих двоих явно не стоило ждать. Король выслушал, а затем жестом отправил их сесть на свои места. «Иен де Таварен, прошу вас, выйдите», — произнес король. Леонария сделала шаг вперед и поклонилась королю на свой манер. «Мне нечего предложить вам, уважаемая. Прошу лишь простить поведение моих детей, и если есть просьба ко мне, я слушаю», — произнес король, слегка поклонившись. «Мне нет надобности в деньгах или почестях, а дети всего лишь дети, я не держу на них обиду, ваше величество. Просить у вас я тоже ничего не смею, благодарю вас», — ответила королю Леонария. Король подозвал черного рыцаря и что-то ему сказал. Тот вытянул руку, один из камней засветился, и в руках рыцаря появился меч, тонкий, изящный, будто вытянутый луч лунного света. Лезвие мерцало серебристо-голубым, словно хранило в себе свет звезд. Рукоять была обвита узорами, похожими на сплетение ветвей. Король взял осторожно этот меч, подошел к Леонарии и протянул его ей. «Это печальный осколок былой войны, где нет и не будет победителей. Прошу, прими его, пусть он вернется домой». Леонария смотрела на клинок печальным взором и дрожащими руками приняла его очень осторожно, как будто не было на свете вещи дороже. «От всей души благодарю вас. Это очень ценно для моего народа», — сказала девушка и, поклонившись, встала на место. «Когда очередь дошла до меня, король нахмурился, встал и подошел ко мне, рассматривая меня с ног до головы. Такой молодой, и это он одолел нападавших, как интересно», — произнес король и протянул мне руку в ожидании рукопожатия. За моей спиной весь тронный зал заполнился шепотом. «Мне помогли, вряд ли я справился бы один. Виктор Грейс, можно Вик?» «Наемник, ваше величество», — ответив на рукопожатие, произнес я и решил назваться, чтобы не показаться невежливым. «Георг Лейнкрист, король Лейниса», — улыбнувшись и сжимая мою руку в рукопожатии, произнес король. Закончив приветствие, король вернулся к трону, сел, и в зале снова наступила тишина. «Интересный ты парень. С одной стороны, ты спас наследников, и я должен тебя наградить. С другой, мне тут птички нашептали, что ты нелестно отзывался о них и обо мне. Правда ли это?» — задал мне вопрос король Георг и, ожидая ответа, не спускал с меня глаз. «Правда». Начал я свой ответ, и зал просто взорвался в возмущениях, когда я продолжил. «Именно в ваш адрес, ваше величество, я сказал не слова, только о поведении и воспитании ваших наследников. А еще пришлось преподать кое-кому урок. Кто-то же должен был», — сказал я и посмотрел на наследников. Улыбка Николаса тут же спала, а вот Джозефина была очень довольна происходящим, ожидая моего наказания. «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся король, — «не соврал ни слова, мне такие нравятся. Стилхард, дай ему то, о чем говорили», — произнес король. Черный рыцарь, как будто только этого и ждал. Он подошел ко мне, и тут началось самое интересное. Все мое естество как будто взбесилось. В ту же секунду меня пронзила боль в груди. Сердце бешено колотилось. Я еле устоял на ногах, не понимая, что со мной происходит. Рыцарь взял мою руку и положил свою на нее. Кристалл на его руке загорелся. Я почувствовал легкое покалывание и тепло. Когда же рыцарь убрал свою руку, покалывание пропало, а на моем запястье появился браслет. Обычное круглое, ничем не примечательное украшение. А когда рыцарь вернулся на место, ушла и боль, мои инстинкты немного успокоились. Это простой магический инвентарь, места в нем немного, но кое-что поместится. «Кстати, там уже лежит награда. Это и есть мой тебе подарок», — объявил король. «Но папа, он же, я думала», — чуть ли не задыхаясь, не могла подобрать слов принцесса. «Казню его, за что? За то, что я сам упустил и избаловал вас, пока управлял страной. Не забывайся, девчонка, я еще твой король», — вспылил на Джозефину и ее выходку король Георг. Принцесса тут же замолкла и опустила глаза. Николас тоже, стараясь не попасть под тяжелую руку, решил промолчать, хотя его прямо распирало от того, что он хотел сказать. «В делах детей наших видны наши отражения. Пусть каждому это будет уроком. Надеюсь, «Пока я жив, я успею вам вправить мозги», — громогласно произнес король. «Спасибо, ваше величество, ничего умнее я не смог сказать, но я был очень доволен, как король поставил на место заносчивых отпрысков. Вы свободны, приступим к церемонии». Глава 31. Прощание. Первые зацепки. Всегда бывает первый раз. Немного еще побыв в тронном зале, я понял, что церемония – просто формальность. Старая традиция. С наступлением определенного возраста кандидатов, а именно 20 лет каждому из наследников, ее и проводит. Король явно помирать еще не планировал. Так что кто будет следующим правителем, было неинтересно. Тем более разницы большой между кандидатами я не заметил, оба хороши по-своему. Подловив нужный момент, я вышел к Мариону, и мы выдвинулись назад к таверне. Через минуту нас догнала Леонария. «Как все прошло?» — с любопытством спросил волк. Король на удивление, отличный мужик. А я-то, грешным делом, подумал, что яблонька от яблоньки, сказал я товарищу. «Они родны, но не по крови», — сказала вдруг Леонария. «В смысле, как это?» — недоумевающе переспросил я. «Король Георг, их дядя в каком-то смысле. Они дети его сводного брата. Вот он их и избаловал», — разъяснила свои слова эльфийка. «И даже так бывает, а что своих нет?» Начал я расспрашивать Леонарию. «Одна война за другой погубила множество жизней», — печально ответила девушка. «И откуда ты все знаешь?» — удивлялся я познанием моей спутницы. «Вы, люди, слишком торопитесь жить», — с легкой насмешкой произнесла эльфийка, слегка улыбнувшись. «Да черт с этой семейкой, награду-то дали», — перебил нас волк. «Да, Георг был щедр. Столько завистливых взглядов в спину я еще никогда не чувствовал», — сказал я и показал браслет. «По-моему, тебя надули». «Осмотрев браслет», — сказал волк, — «могли и получше, что дать». Но когда я показал кошель с золотом, настроение у волка сразу стало приподнятым. Обсуждая обновки и будущие покупки, мы вернулись в таверну и пообедали. «Сейчас отдохнем и можно по магазинам», — сказал я, слегка потягиваясь и разминая спину. «Боюсь, меня уже не будет к тому времени. Я должна возвратиться к своему народу. Необходимо вернуть меч домой», — сказала Леонария. «Ох, очень жаль, но я вижу, как для тебя это важно. Надеюсь, еще свидимся», — с легкой грустью сказал я. Девушка улыбнулась, поправляя волосы, дотронулась до подаренной мной заколки и сказала: «Надеюсь, надеюсь. Смотри, не состарься к этому времени», — сказала девушка, улыбнувшись. «Постараюсь», — сказал я и улыбнулся в ответ. Девушка обняла меня, затем волкой поднялась к себе. Я расплатился за обед и тоже поднялся, чтобы немного отдохнуть. Инвентарь. Баловался я новым подарком и учился доставать только нужные вещи. А то если их было больше трех, все вываливалось разом. Достал. Одно и то же слово повторяешь. Подарили, блин, игрушку. Тренируйся молча, — сказал волк раздраженным голосом. Я кивнул и продолжил, не говоря ничего. Агререр. Когда ты уже научишься мыслить без того, чтобы я слушал весь твой бред? — разозлился еще больше Марион. Более или менее разобравшись, как все работает, и отдохнув, я вышел в город. Марион нехотя поплелся со мной. Мы прошлись по лавкам и, наконец, дошли до кузнеца. Наконец-то буду выглядеть не оборванцем. Так сколько там у нас, — подумал я и достал все деньги, что были. Деньги старика Гриза подходили к концу, вместе с ним я обнаружил записку, где говорилось: «Тебя тянет туда, где ты никогда не был, знаешь то, чего не должен знать, ты быстро учишься, как будто просто вспоминаешь то, что забыл. Найди ответы в библиотеке, дитя Рабрам». «Чего встал?» — упрекнул меня волк, вернув меня из ступора. «Кто и когда мне это подложил, неизвестно, но мне однозначно нужно было туда. Да вот, было в кармане». Я протянул и показал записку Мариону. «Любопытно. И что думаешь?» — спросил меня волк, уставившись на записку. «Ничего не думаю. Надо идти. Вопросов все больше и больше. Еще бы знать, где библиотека», — ответил я. Вопрос с библиотекой отпал сам собой. Кузнец, у которого я покупал обновки, с радостью мне все рассказывал, обхаживая меня, увидев кошель с деньгами. Оказалось, библиотека рядом с замком и, как ни удивительно, в гильдии магов. «Марион, а что с мечом?» «Он, конечно, мне нравится, и камень Фулгара теперь в нем, но как-то с ржавым ходить не очень, не вписывает в образ», — задал я вопрос волку, одевая новые доспехи. «Образ у него: ты принцесса, что ли? Меч твой лучше здешних, уж поверь. И такой ли он ржавый?» — возмутился Марион. Внимательно рассмотрев, Я понял, что меч изменился. Он становится больше похожим на меч, чем на ржавый кусок железа. Рукояти места, где находился камень Фулгара, уже переливались и мерцали серебристо-голубым. Ржавчина почти исчезала, как будто этот меч выздоравливал от тяжелой болезни. Ладно, действительно, дорвался до денег. Осталось только золотые доспехи начать покупать и буду точь-в-точь Николас, сказал я и, закончив сборы, мы выдвинулись в сторону гильдии магов. Идя и разглядывая улочки, я почему-то чувствовал себя как дома, на своем месте. Чего не сказать было о прошлой жизни. В компании я не вписывался. За 25 лет набралось от силы пары знакомых, но и тех, если подумать, было сложно назвать друзьями. Чем-то в жизни больно не увлекался. Но здесь такой простор. Любой другой сошел бы с ума от происходящего, а я как в своей тарелке. В этих раздумьях мы с моим другом, наконец, добрались до гильдии, где было удивительно много народу. Видать, популярное место, сказал, о столпотворении людей, волк. Да уж, людей здесь больше, чем на церемонии, сказал я и попытался продвинуться к входу. Когда мне, наконец, удалось протиснуться, меня встретили люди в мантиях, перегородившие путь толпе. Дальше дороги нет, соблюдайте очередь. Кто не прошел, сразу уходите. Не создавайте давку, громко повторял, то один, то другой. А как попасть в библиотеку? Мне ваши очереди нафиг не сдались, спросил я у одного из мужчин. Если ты не на проверку, тогда вали отсюда. Библиотека только для обучающихся. Раздраженно ответили мне. Им явно не нравился весь этот хаос, который происходил. Обучающихся? Недоумевая переспросил я. Обучающихся маги. Что непонятного? Это гильдия магов. Все хотят стать магами, чтобы заработать денег и почет. Только желающих больше, чем у нас есть мест, как видишь. Для этого и придумали проверку. Она-то сразу покажет, есть у тебя предрасположенность, сказал мужчина в балахоне, преграждающий путь толпе. Дорогу, разойдись, дорогу наследникам. Кто-то громко кричал в начале толпы. Обернувшись, я увидел крышу повозки и уже предчувствовал плохое. Толпа расступалась сама, особо непонятливым помогала стража. И, конечно же, это были хорошо мне знакомые Джозефина и Николас. Вот кого-кого, а их я точно не ожидал здесь увидеть. Из-за расступившейся толпы я, наконец, смог увидеть, куда так все рвались. У входа стоял пьедестал с шаром, странно переливающимся разными цветами. Около него стояли люди с бумагами. Видимо, фиксировали какой-то результат. И в чем ваша проверка? Спросил я, раз выдалась такая возможность и гул толпы, пока стих и все смотрели на принца и принцессу. Ты откуда взялся такой, из деревни, что ли? Раздражался один и явно не хотел отвечать на мои вопросы. Зато повезло с другим, он оказался более изговорчивым и спокойным и начал мне объяснять. Кандидат подходит к пьедесталу, называет свое имя полностью и дотрагивается ладонью до шара. Шар определит, к какой магии у тебя большая предрасположенность. В зависимости от результата тебя записывают, что ты будешь изучать. Учеба, сразу скажу, не сахар, лодыри и тупиц не держим. Хых, тогда нам точно не сюда. Ты сразу в два из двух попал, подкалывал меня Марион. А попробовать может любой, судя по толпе. Задал я еще один вопрос, а сам краем глаза наблюдал, что там делают наследнички и зачем они вообще здесь. Это еще что? Раньше это занимало у нас пару дней. Сейчас даже цену назначили за проверку. И, как видишь, народу вовсе не убавилось. Всех манит слава мага и огромные деньги после. Хотя шанс вылететь еще больше велик, чем не пройти в начале, любезно отвечал один из мужчин. Спасибо. Это вам за информацию, сказал я и протянул один золотую монету. Этим я очень обрадовал человека, согласившегося мне все рассказать, и раздосадовал второго, который только и делал, что грубил. Так ему и надо. Будет знать, как к людям нормально относиться. В это время Николас подошел и назвал свое имя для проверяющих. Прикоснувшись к шару, тот заискрил и затрещал, а внутри загорелся желтый цвет. Николас Лейнкрист. Магия молнии. Прошел. Принц натянул такую довольную улыбу на свою морду, аж стало противно. И что он только забыл в гильдии магов. За ним последовала Джозефина и проделал то же самое. Камень не сразу, но стал светиться голубым. Джозефина Лейнкрист. Магия холода. Прошла, объявил мужчина в балахоне. Не знал, что эти владеют магией. Почему же они ее не использовали? Произнес я в мыслях. Иметь предрасположенности и использовать разные вещи. Дополнил мои мысли волк. Как думаешь, стоит попробовать? Мне позарез в библиотеку надо. Видимо, без гильдии магов никак, спросил я своего товарища. Попробуй, тебя же все равно не остановишь. Пробуй, но не забывай только про цвет волос. И не потрать всю магию на шар, снисходительно ответил волк. Пока народ шушукался и обсуждал королевскую семью, я протиснулся к пьедесталу и изъявил желание опробовать себя, заплатив за проверку. Вы только посмотрите, кто здесь. Наемник решил набраться уму-разуму и начать учиться магии, сказал ехидный голос Николаса. Все бывает в первый раз. Ладно, я из деревни, а ты что так поздно пришел? В детском саду задержали? Парировал я подколки принца. Народу эта маленькая перепалка понравилась. Судя по гулу в толпе, кто-то даже имел смелость хмыкнуть над моими подколками. Если отец простил тебя, это не значит, что ты можешь творить что хочешь, произнесла принцесса, голос которой заставил меня встрепенуться, так он мне был неприятен. Я всего лишь хочу пройти проверку. Шли бы вы в заднюю часть. На второй этап регистрации, чуть не послал куда подальше девушку с ее заскоками власти. Ну давай посмотрим, на что ты годишься, наемничек. Произнес злобно Николас и жестом показал, как будто разрешает мне пройти. «Смотрите, не ослепните от злости, ваше высочество», — ответил я и прошел к шару. Прислонив ладонь, я почувствовал тепло и легкие покалывания по всем теле, как будто каждая клетка отзывалась этому круглому артефакту. Я смотрел в шар и думал, что же достанется мне. Огонь, молния, лед, вот бы что-нибудь прикольное. Молнию и огонь я видел. Может лед, но шар предательски не загорался. Я попробовал сконцентрировать магию, как делал это со сменой облика в руке, но и опять никакого эффекта. Ха-ха-ха, а еще весь такой важный. Ты просто ноль в магии, вот и все. Проваливай. Может, в следующем году удастся. Упивался моим провалом Николас, а его сестра просто смеялась. Я тоже был расстроен результатом. Я улыбнулся и уже хотел убрать руку, как вдруг почувствовал чужую ладонь, упавшую на мою. «Не спеши», — прозвучал знакомый голос. «Это был дед. Мы тут», — и я почувствовал, как еще чьи-то ладони падают сверху. Огромное тепло пролилось по ладони в шар, затем за ним последовали и другие ощущения. Легкие покалывания на подушечках пальцев. Мгновение спустя уже холод сковывал пальцы. Затем запах свежей травы ударил в нос, а за ним и ветер пробежался между пальцев. Шар взбесился, мерцал то одним, то другим цветом, а потом и вовсе все цвета перемешались и кружились как одно целое. «Все, что было у нас, есть у тебя», — сказал голос деда, и затем все это прекратилось так же быстро, как и началось. Я услышал резкий, характерный хруст стекла. Подняв ладонь, я увидел огромную трещину в шаре на ее месте. Секунду спустя шар раскололся пополам. Толпа загудела от негодования и расстройства. На мне сегодня, видимо, проверка подошла к концу. Мужчины в балахонах собрались и начали переговариваться, показывая то на меня, то на шар. А потом один из них объявил всем присутствующим: «Артефакт сломан. Приходите, когда прибудет замена. В какое время это произойдет, мы объявим позже. А теперь расходитесь». «А что насчет меня?» – задал я вопрос, все еще стоя у пьедестала в ожидании решения. «Виктор Грейс, магия не установлена, не прошел». Глава 32. Ошибка. Гильдия магов. Библиотека. Толпа возмущенно гудела. Кто-то сыпал даже проклятия в мой адрес, кто-то ругал организаторов. Королевские наследники хихикали и переговаривались о чем-то между собой, показывая на меня пальцем. Я, конечно, ожидал другого результата. Ничего не поделаешь. Не прошел, так не прошел. Надо будет найти другой способ попасть в гильдию магов. Может Артура спросить или еще кого, рассуждал я про себя. Да, я думал, гильдия магов Лиардия будет как-то поспособнее, с негодованием произнес волк. Ладно, парень, пошли, пока нас люди на лоскуты не порвали. Мы выдвинулись в сторону таверны, как в спину, конечно, тут же, прилетела. Скатертью дорожка, бездарь, вали обратно в деревню. «Откуда ты вылез и не попадайся нам на глаза?» Голос Николаса с Джозефиной звучал чуть ли не в унисон. Я не обращал на них внимания, все мои мысли были о произошедшем. Что это было такое? Подобное я ощущал только в том бое с Агром. Это и есть сила Рабрам, думал я, глядя на свою ладонь. Нужно обязательно понять, как ей пользоваться, а то еще что-нибудь сломаю или кого-нибудь. «Шавку свою облезлую тоже забери», — крикнул последнюю фразу Николас. Я остановился и, развернувшись, пошел обратно к нему. «Забей, парень, что он недалекого взять. Знаешь, как говорят, лезешь к свинье, не ной, что воняет. И Артуру обещали больше их не трогать, сказал, глядя мне в спину, Марион. Может, я был расстроен от провала, может, просто они меня бесили. Хоть я и не мог больше и секунды рядом с ними находиться, но уж точно не мог позволить так говорить о друге. Остановившись в метрах пяти от этого отброса, я, превозмогая свой гнев, стиснув зубы и сдерживаясь, сказал, извинись, и пристально смотрел на недоумка. Ой, какие мы грозные, еще чего удумал, буду я просить прощения у твари из леса, которую ты подобрал, презрительно сказал Николас. Николас, помнишь, что отец сказал, перестань сейчас же и пошли, у нас куча дел в гильдии, сказала Джозефина и попыталась увести брата, но он ее не хотел слушать и только оттолкнул, когда та к нему подошла, топнув ногой. Та развернулась и ушла прочь на территорию гильдии, что-то бубня себе под нос про короля, наказание и что-то еще, извинись, иначе заставлю, не унимался я, сверля глазами Николаса.